В аэропорту. Эта история произошла в начале 90-х. Провожал Сани сестру Анну в Москву. В здании аэровокзала народу не протолкнуться. До начала регистрации больше часа. Он пошел по залу, разглядывая пассажиров. Может, кого думает, знакомых встречу. Только подумал так, слышит, его по имени зовут. Обернулся, девушка машет ему рукой. Пригляделся, прям не верится, не как Полина. «Что, Саня, не признал?» — девушка спрашивает. Он без обиняков говорит. «Честно сказать, отрыбь взяла. Надо же, а? Поди не замужем. Жду тебя, когда посватаешь». Саня возликовал. «Вот она, судьба!» Пошел к цветочному киоску, возвращается с букетом роз. «Полина, от всего сердца». Она взяла букет. «Совершенно, — говорит, — не к чему швыряться деньгами. Ты бы, Саня, лучше другой подарок мне сделал». «Какой?» «Мне надо срочно в город съездить. Похоже, я на плите чайник оставила. Присмотришь за моими вещами, а? Выручай». «Ну ты, Полин, даешь». «Я быстро», — сказала она. «Через полчаса вернусь». «Ну езжай, раз надо. Я тут сестренку в Москву провожаю». «В Москву? Так и я лечу этим же рейсом». Она заторопилась к выходу. Сестра Саню спрашивает. «Кто эта девушка?» «Это Полина, моя бывшая однокурсница. В ОМИИТе учились». «Красивая?» Боюсь сестренка сглазить, но у нее ко мне симпатия. Ты уверен? Уверен. Прошло минут 40. Объявили о регистрации на рейс, а Полины все нет. Ума не приложу, забеспокоился Саня. Куда подевалась? Дай-ка я взвешу ее багаж, решил Саня, чтобы время зря не терять. Сказано, сделано. Взвесил. Оказалось, что перегруз составил аж 5 килограммов. А что если, мелькнуло у Сани в голове, что-нибудь сестре отдать? Говорит Анне, тут такое дело случилось. Перегруз у Полины. Может, пронесешь этот желтый пакет с собой? Как ты пронесешь? Удивленно спросила сестра. А где она? В город на такси поехала. Должна вот-вот появиться. Чего не сделаешь ради братика, усмехнулась Анна и, взяв пакет, пошла на регистрацию. Прошло еще полчаса, а Полины все нет. Плохо дело, всерьез забеспокоился Саня. Тут объявили о том, что регистрация на рейс заканчивается. Уф, вырвался вздох облегчения у Сани, когда увидел бегущую по залу Полину. Никак успела. Надо же, почему так долго? Санечка, милый, самый добрый человек на свете, поцеловала его в щечку Полина. Пробки на каждом километре. Он покраснел, как маков цвет. Дом-то все нормально? Да, зря на такси потратилась. Не переживай, Полина, я тут тебе экономию сделал. Какую экономию, удивилась Полина. Саня хитровато улыбнулся. У тебя, оказывается, перегруз багажа. Я подумал и один из пакетов отдал сестре. «Как ты отдал? Какой пакет?» «Желтый. А перегруз у тебя 5 килограммов. Я взвесил». «Ну и ну!» — рассмеялась она нервно. Глаза ее заблестели, того глядя слезы покатятся. «В этом пакете паспорт и билет на рейс. Представляешь, что ты наделал?» Он прямо оторопел от услышанного. На лбу проступили мелкие капельки пота. «Ну, Саня, удружил, получается. Давай сестру сюда». «Поздно», — у Сани забегали глаза. «Думаю, Анна уже в самолете». Полина вскрикнула, кинулась к стойке регистрации, пытается объяснить ситуацию, началась перепалка, стали составлять протокол. Тут к стойке подошел парень в летной форме и спрашивает. «Девушка, как ваша фамилия?» «Федорова Полина». «Вам, девушка, повезло. Вот, просили передать. Держите». Полина посмотрела. «Ее паспорт». «Надо же». «Анну встретил у трапа. Подругу жены. Передай, — говорит, — это девушке в лисьей шапке». Посмотрел на Саню. «Не встреть я Анну, все сложилось бы иначе. Могли большой штраф схлопотать». «Спасибо, товарищ», — сказал Саня и протянул руку. «Я-то по простоте своей душевной хотел как лучше. Кстати, по такому случаю с меня коньяк, когда вернетесь из полета». «Иногда простота хуже воровства», — заметил парень и бросился к выходу на посадку. Саня так и застыл у стойки с протянутой рукой.